ослаблена была партия конвертиторов, сирич возвращенцев, этих раскаявшихся овечек в черном, покорно принимавших удары справа и слева от рыбаков и от фиделистов. Кое-кто из возвращенцев, видя безысходность своего положения, тихонько вернулся к лютеранам. Другие скрылись из города, третьи засели в тишине и безопасности своих жилищ. Их становилось все меньше, значение их и интерес к ним падали, и в конце концов они исчезли, словно их и не бывало. В ту пору императорские войска под командованием генералов Тилли и Паппенхайма осадили Магдебург и начали обстреливать его из тяжелых орудий, бросая бомбы в его стены и укрепления и засыпая город зажигательными снарядами, прозванными «горячая сковородка», «чертов котел», «хвост дьявола», «комета», «отрыжка дьявола», «адская звезда» и тому подобное. Насколько мы можем разуметь, это было нечто вроде петард, какие во время карнавалов бросают под ноги людям веселья ради, только огромных размеров. Снаряды эти способны были поджечь целые дома. Если такой снаряд Люцифера падал где-нибудь на улице или на крыше дома, желательно было, чтобы кто-нибудь из оказавшихся поблизости был не трусливого десятка, да и имел бы под рукой двух-трех здоровенных помощников, чтобы наброситься поскорее на эту дымящуюся, стреляющую искрами пакость с мокрыми одеялами, тряпками, тулупами и давить ее, душить, наваливаясь на нее брюхом и задом, чтобы она задохнулась от недостатка воздуха и погасла. Ибо всему сущему, явилось ли оно с неба или из пекла, необходимо дышать. И люди бешено боролись с этими хитроумных сконструированными устройствами. Иной раз побеждал человек, другой — такое устройство. Иногда борьба сводилась в ничью. Человеку удавалось погасить зажигалку, но сам он платился за это болезненными ожогами. Поэтому на первых порах осады на улицах Магдебурга было много людей с явными следами ожогов. Тогда и те, кому ни разу не пришлось войти в соприкосновение с зажигалкой, почли делом чести и доброго вкуса приспособиться к новой моде. Девушки ходили с полуобгоревшими косами, матроны с опаленными бровями и прическами, пряча их под прожженными покрывалами, дырявыми, как разорванная паутина. Кавалеры носили полуистлевшие жабо, а усы и бороды их страдали отнюдь не симметрично. У этого, к примеру, отсутствовал левый ус, у того обуглился кончик бороды, у третьего пригорели бакенбарды, у четвертого в прожженную на рукаве дырку виднелось голое тело. Кстати, о модах. В ту же пору фиделисты, сначала женщины, а там и мужчины, сбросив свои обычные одежды, облеклись в траур. Так что возвращенцы и прежде-то ходившие в черном перестали от них отличаться. А постепенно перестали от них отличаться и рыбаки. Ибо то обстоятельство, что немецкий Магдебург осаждают и обстреливают немецкие же войска, нанесло тяжкий удар по их воинствующему патриотизму. Рыбаки не распевали больше героических песен и не вышагивали бодро, вызывающе грудь колесом, но уподобились по одежде фиделистам и возвращенцам, так что все теперь смахивали на загробные призраки. Однажды комендант города гофмаршал фон Фалькенберг послал Петра в сгоревший храм святого Георгия, где будто бы, с тех пор, как там перестали отправлять богослужения, собирается какая-то подозрительная шайка. Храм стоял без крыши. Главный неф его почернел от огня и пахло в нем остывшим дымом. Тем не менее Петр, войдя, нашел здесь целую толпу, внимавшую проповеднику тщедушного телосложения.